Глава 12. Кому же это все приснилось? «Ваше черное величество, вам не следует так громко мурлыкать!» Почтительно, но с оттенком строгости, обратилась Алиса к котенку, протирая глаза. «Клякса, ты не дала мне досмотреть такой прекрасный сон! Я путешествовала по Зазеркалью, и ты все время была там вместе со мной. Ты знаешь об этом?» У котят есть одно огорчительное свойство, и Алиса как-то об этом говорила. Что им ни скажи, в ответ они всегда мурлычат. Хоть бы они вместо «да» мурлыкали, а вместо «нет» мяукали, — говорила она. Или придумали другое какое-нибудь правило, чтобы с ними можно было побеседовать. Ну, как можно говорить с теми, кто вечно повторяет одно и то же? И на этот раз Клякса в ответ замурлыкала. И невозможно было понять, то ли она мурлычет «да», то ли она мурлычет «нет». Тогда Алиса отыскала среди шахматных фигур на столе королеву черных, взяла ее, стала коленками на каминный коврик и дала Кляксе и королеве поглядеть друг на друга. «Ну, Клякса!» — торжествующе хлопнула она в ладоши. «Признавайся! Ты в нее превращалась?» «Но Клякса не хотела смотреть на нее», — рассказывала потом Алиса старшей сестре. Она отворачивалась и притворялась, что не видит. А я все-таки чувствовала, что ей немножко стыдно. Значит, она наверняка превращалась в королеву черных. «А ну-ка, сядь как следует на задние лапки!» Со смехом воскликнула Алиса. «И делай реверансы, пока придумываешь, что промурлыкать. Это сбережет нам время, помнишь?» И она поймала Кляксу и поцеловала за то, что она была королевой черных.